— воскликнул тот, пробежав глазами иероглифы. Неожиданно вошел Дзяджун и протянул Дзяджену конверт, на котором значилось: «Второму господину из старших совершенно секретно». Дзяджен вскрыл конверт, и в нем оказалась бумажка, точно такая же, какая была приклеена на воротах. «Пусть Лайда возьмет 3 или 4 коляски и немедленно привезет сюда всех монашек из монастыря Шуюэ», — вышел из себя Дзяджен. «Но только смотрите им ни слова. Скажите, что их вызывает ко двору». Получив приказание, Лайда удалился. Надо сказать, что в первое время, когда молодые буддийские и даосские монашки попали в монастырь Шуюэ, они находились под неусыпным надзором старой настоятельницы и все время занимались чтением молитв и сутр. Но после того, как Юань Чунь навестила своих родных, и монашки больше не требовались, они совершенно разленились. К тому же они повзрослели и стали кое-что понимать. Что касается Дзяциня, то он вообще был человеком легкомысленным и питал слабость к женщинам. Сначала он решил соблазнить Фан Гуань, но так как скоро убедился, что из его затеи ничего не выйдет, перенес свои помыслы на других монашек. Среди послушниц он заметил 2 – буддистку Циньсян и даосскую послушницу по имени Хао Сянь. Они обладали обворожительной внешностью, и Дзяцинь стал вертеться около них, а в свободное время даже учил их музыке и пению. И вот в середине 10-го месяца, получив деньги на содержание монашек, Дзяцинь решил повеселиться и, приехав в монастырь, нарочно затянул раздачу денег, а затем объявил: «Сегодня из-за ваших денег я долго засиделся и обратно в город не успею. Придется ночевать здесь. Но сейчас холодно, как быть? Я привез вам немного фруктов и вина. Может быть, повеселимся ночью, а?» Обрадованные послушницы накрыли столы и даже пригласили настоятельницу. Одна Фан Гуань не пришла. Осушив несколько кубков вина, Дзяцинь заявил, что хочет играть в застольный приказ. «Мы не умеем!» — закричала Циньсян. «Лучше давайте играть в Цай Цюань. Кто проиграет, будет пить штрафной кубок. Разве это не интереснее?» «Сейчас еще рано, едва миновал полдень, так что пить и шуметь непристойно», — заметила настоятельница. «Давайте лучше просто выпьем по нескольку кубков, а потом разойдемся. Кто захочет составить нам компанию, пусть приходит вечером, и тогда будем пить сколько угодно». Неожиданно прибежала запыхавшаяся даосская монахиня. «Скорее расходитесь! Господин Лайда приехал!» Монашки быстро убрали столы и попросили Дзяциня скрыться. «Чего испугались? Я же привез вам деньги!» — закричал Дзяцинь, который к этому времени уже успел хватить лишнего. Не успел он окончить фразу, как на пороге появился Лайда. При виде попойки его охватил гнев. Однако, помню наказ Дзядженя не разглашать ничего, он сдержался, сделал вид, будто ничего не замечает, и только произнес: «Как, и господин Дзяцинь здесь?» «Что вам угодно, господин Лайда?» — спросил тот, выходя навстречу управляющему. «Вот и хорошо, что вы здесь», — невозмутимо ответил Лайда. «Велите скорее монашкам собираться и ехать в город. Таков приказ из императорского дворца». Не понимая, в чем дело, Дзяцин приступил к Лайда с расспросами.